«Хочешь коровину в колонию? Отправлю!» Это была высшая степень возмущения. После такого вопроса обычно вызывались в школу родители. В общем, Мишка Коровин превратился в мрачную тень проклятого прошлого, в некий символический жупел, в эдакого педагогического Фредди Крюгера, которым пугали раз озорничавшихся детишек. И вот в один прекрасный день возле школы, визжа тормозами, остановились два черных джипа. Из машин высыпали коротко стриженные парни в кожаных куртках. Звеня золотыми цепями на бычьих шеях и поигрывая телескопическими дубинками, они двинулись к школьному подъезду. Впереди походкой мстителя шел заматеревший, заквадратевший Мишка Коровин. Один из парней, следовавших за ним, нес в руке тяжелую спортивную сумку. А в школе к тому времени, как во всяком уважающем себя учреждении, появился охранник, 40-летний недоделок, похожий на гуся, одетого по приходе изощренного птицевода в пятнистую спецназовскую форму. Как-то Башмаков зашел к Кате на работу. Охранник упер ему в грудь резиновую палку и стал допытываться, кто он такой и куда идет. Иногда ученики средних классов жаловались, что охранник успокаивает их при помощи дубинки. От старшеклассников таких жалоб не поступало. И вот охранник, не сообразив, видимо, что к чему, заступил дорогу Коровину. «Вы кто?» «Конь в пальто», не останавливаясь, объяснил Мишка. А следовавшие за ним мордовороты, не сделав ни одного резкого движения, лишили беднягу охранника трудоспособности на несколько дней. Коровин скомандовал, и парни рассредоточились по зданию точно для захвата важного военного объекта. Один остался охранять входную дверь, второй влетел в приемную директора. На глазах у онемевшей от ужаса секретарши и Кати, как раз принимавшей телефонограмму, он с мясом вырвал из стены телефонную розетку и рявкнул: «Сидеть!» Остальные двинулись за Коровиным, который уверенно вел их к какой-то кошмарной цели. Была перемена. Прижимаясь к стенам, школьники и учителя наблюдали, как всемогущий Коровин шагает по коридору. Особое опасение вызывала огромная спортивная сумка в руках одного из мордоворотов. Нигде не задерживаясь и никого не трогая, налетчики проследовали к кабинету математики, где сидел Григорий Борисович. Он редко выходил на перемене из класса, используя это время для особо жестоких терзаний двоечников. Мишка зашел в кабинет. Мордоворот плюхнул на пол сумку и встал у дверей, скрестив руки по-янычарски. Через мгновение из класса бочком выполз бледный, как школьный мел, двоечник. Собравшиеся возле кабинета дети и учителя затрепетали, перешептываясь: «А что в сумке?» «Пулемет». «Нет, огнемет», — поправил кто-то из продвинутых старшеклассников. «Школу жечь за все. Месяц точно учиться не будем». Когда раздался звонок, Коровин вышел из кабинета. Его бугристое лицо лоснилось от удовлетворения. В это время, набравшись храбрости, вожжа решительно подошла к бандиту и голосом, в котором странно уживались учительская строгость и бабья мольба, спросила: «Михаил, я надеюсь, вы не будете в самом деле жечь школу?» «А чего жечь-то? Сами скоро развалитесь!» И Коровин кивнул на облупившиеся стены, на вытершийся до дыр линолеум, на дранку, зиявшую в потолке. «Вот так живем, Мишенька», — пожаловалась вожжа. «Еще зайдем». Потом он важно кивнул своему заединщику, тот открыл сумку и пригоршнями начал швырять в испуганную ребячью толпу сникерсы, марсы, жевательную резинку и прочие противоестественные сладости. Послышались крики восторга, и образовалась куча мала. Мишка наблюдал все это, добродушно посмеиваясь. Заединщик выгреб из сумки последние, и бандиты двинулись в обратном направлении. Детская толпа уважительно расступилась, образовав почетный коридор. У лестничной площадки стояли школьницы, бегавшие в садик покурить и потому опоздавшие к раздаче лакомств. Коровин задержался. Сознанием дела осмотрел длинноногих дурочек и остановил свой взгляд почему-то на Дашке. Изучил ее от сменных тапочек до челки и предложил: «Покататься хочешь?» «Хочу», — с вызовом ответила Дашка, гордо косясь на подруг. И Коровин повел ее вниз по лестнице, по пути снимая расставленные посты. В вестибюле они перешагнули через все еще корчившегося на полу охранника.